Глава 17. Касательно убийства на абажуре. «Странные у вас идеи, сэр». Мастер с непритворным замешательством пожал плечами, потом щелкнул языком и попытался улыбнуться. «Я, как вы знаете, допросил слуг. Все они утверждали, что льзаская овчарка выла с утра как раз перед... Я очень люблю собак». «И что теперь?» ГМ ущипнул себя за подбородок. Его тусклый взгляд блуждал по комнате, массивное тело выдавало беспокойство. «Эй, о, ну же! Вот что я вам скажу. Вы с парнишкой идите гляньте, что там с Райнгером. Мне нужно, чтобы он спал сном праведника». «Черт, как думаете, чего Поттер добился от этого дворецкого? Я хочу поговорить с ним, а потом осмотреть эту комнату». В дверь постучали, и он почти дружелюбно кивнул. Инспектор Поттер возвышался над перепуганным Томпсоном. «Вот, наконец! Вас-то я и хотел видеть, тише! Я вам ничего дурного не сделаю. Вы можете остаться, Поттер, остальные расходимся. Вернетесь, когда закончите. Живо! Итак, я хочу знать, что у вас прошлой ночью было с челюстью, Томпсон. Зубная боль — то еще наказание, верно? Так, так. Интересно, удалось ли вам хоть немного поспать? Ну, вы могли вздремнуть, скажем, часа в 4, в 5. Это все, что услышали Мастерс и Беннет, потому что Мастерс закрыл дверь. Потом могучий старший инспектор поднял кулак и яростно потряс им в тускло освещенной галерее. Беннет сказал: «Что у него на уме? Вы хотя бы примерно понимаете, что у него на уме?» «Да», — ответил Мастерс и опустил руку. «Да. Но я скажу вам прямо. Я не хочу думать о том, что это значит, или... Нет. Не то чтобы меня тревожило, что он держит на примете человека, о котором я подумал. Но я не понимаю, как он собирается это доказывать. Есть тут джентльмены, которые слишком хитроумны даже по его меркам. И потом, не понимаю, чего он надеется добиться, воспроизведя вчерашнее покушение на лестнице. Черт, это кажется неважным». «Да, в том-то и дело. Слышите, как воет собака?» «Все собаки воют», — отрезал Мастерс. «Похоже, нам предстоит та еще работенка. Пойдемте к этому типу и проверим его пульс. Ну и задачка для следователя по уголовным делам, а? Если он недостаточно пьян, достанется нам от сэра Генри. Сюда». Комната Райнгера была у выхода на лестницу, там, где галерея сворачивает современную часть дома. Свет горел над фрамугой, и дверь была приоткрыта. Услышав голоса, Мастерс почти инстинктивно отпрянул. Один голос был женский, и он прерывался от рыданий. Другой принадлежал Эмери, пронзительный, словно у человека, теряющего терпение. «Да послушайте!» — говорил Эмери. «Я уже 5 минут пытаюсь до вас достучаться. Хватит плакать, а! Вы меня уже извели так, что стоять на месте не могу. Хватит! Если вам есть что сказать, мне говорите, я слушаю. Вот, бога ради, выпейте, выпейте джина, а! А теперь послушайте, мисс. Как вы сказали, вас зовут?» «Берилл, сэр. Берилл Симмонс». «Хорошо. Итак, успокойтесь. Что вы хотели сказать?» Рыдания прекратились. «Я пыталась, сэр, честно. Я пыталась объяснить этому джентльмену вечером, правда. Он был в усмерть пьяный, смог только... ухватить меня. Я собиралась сказать ему, что не смогу сообщить хозяину, потому что хозяин, конечно, не поймет, и меня попросту уволят. «Слушайте», — произнес Эмери. «Вы хотите сказать, что Карл приставал к вам, так?» «Мне сказали, что вы его друг, сэр, и вы станете заставлять меня рассказывать. Вы не должны этого делать. Утром, когда я чаю принесла, он сказал, все правильно сделала. В смысле, что заперла дверь вчера. И я сообщила ему, что они говорили про убийство. Так у него лицо стало такого странного цвета, совсем пьяный. Побежал за мной, халат надел и говорит: «Умница, хорошая девочка. Если меня в это впутают, ты же знаешь, где я был вчера, правда?» И я сказала, что да, но...» Мастерс постучал в дверь и тут же открыл ее. Вероятно, ужас не дал девушке закричать. Она отпрянула и прошептала: «Боже, полиция!» Эмери, бледный и растрепанный, вскочил со стула, уронил с коленей журнал с какой-то вульгарной обложкой и подавил испуганный вскрик. Он стоял у разворошенной постели, а рядом с ним на столе горела лампа с газетой, обвязанной вокруг абажура. На столе было несколько бутылок, две из них пустые. Стол казался липким от лимонных корок, содовой и сахара. И даже полные пепельницы были мокрыми. На фоне тусклого света лампы в затхлом воздухе висел дым. «В общем, верно», — сказал Мастерс. «Это полиция. Я тот, кто хочет услышать ваш рассказ, мисс». «Слушайте», — произнес Эмери и снова сел. Затем вынул из пепельницы окурок и дрожащей рукой поднес к губам. «Что тут вообще происходит? Кто-то стучит в дверь, вы открываете, а там никого. И свет выключен, и кто-то прячется в углу в коридоре». «Вы о чем?» «Я серьезно, спросите у нее. Это было некоторое время назад, не знаю, когда именно. И едва ли это Карл так пошутил, потому что он никогда так не напивался. Никогда, говорю я вам, с тех пор, как я с ним познакомился. И это меня до смерти напугало, будто кто-то хотел привлечь мое внимание. Не знаю. Бред какой-то». Взгляд Мастерса метнулся к кровати. «Где мистер Райнгер?» «О, с ним все хорошо. Его тут нет». Эмери покосился на девушку. «Он пошел в ванную. Будет лучше, если его оставить в покое. Говорю вам, Кэп, в этого человека выпивка больше не лезет, он...» «Да, юная леди», — сказал Мастерс. Берил Симмонс подалась назад. Это была миниатюрная брюнетка с очень хорошеньким, пусть и немножко тяжеловатым лицом, пухленькая, с честными, заплаканными карими глазами. Она была в чепчике горничной и в переднике, который все пыталась расправить. У нее вдруг вырвалось: «Я видела все его картины, и его имя там такими же большими буквами, как и ее. Я подумала, не будет ничего дурного, если я скажу, только не увольняйте меня. Прошу, не увольняйте!» «Я разговаривал с вами», — пугающе медленно произнес Мастерс. «Сегодня после обеда, и вы утверждали, что ничего не знаете о случившемся прошлой ночью. Это вам не на пользу, сами понимаете. Вы когда-нибудь уже представали перед судом?» Понемногу им удалось собрать всю историю. Беннет, невольно вспомнив о Райнгере, извращенном, отчаявшемся, смехотворном, подумал: странно, что тот этого не предугадал. Психологически это было неизбежно. Он даже мог предугадать бредовое и смехотворное продолжение. Берил Симмонс велели разжечь камин и подготовить комнату Райнгера, когда он приехал накануне вечером. Тогда он ее и увидел, но ничего не сделал, лишь шутливо ущипнул. Некоторые джентльмены так делают, а некоторые — нет. И пробормотал что-то невнятное, когда она вышла из комнаты. Конечно, она вся трепетала и была польщена. Она не видела его до позднего вечера, до 11, когда собралась лечь спать. Хозяин с гостями возвращался из комнаты короля Карла. Райнгер немного отстал от остальных и был вроде как расстроенный зол, странный такой. Вдруг он остановился и посмотрел на нее, дожидаясь, пока остальные не скроются из вида. Что дальше? Ну, предполагалось, что она придет к нему в комнату в 2 часа, когда все уснут, и он расскажет ей все про Голливуд. Он сказал, что у него есть бутылка джина, сказал, что пошло все к черту. И она предвкушала романтическое приключение, типа как фильмы, которые он делает, и представьте в них меня. Поэтому она ответила: «Может быть». Берилл поднялась к себе вся трепеща и по секрету рассказала об этом Стелле, с которой жила в одной комнате. А Стелле чуть дурно не стало. «Боже мой, не будь дурочкой! Вдруг хозяин узнает!» «Итак», — перебил Мастерс, — «вы спустились в 2 часа». Он и Беннет уже начинали понимать смысл последнего насмешливого комментария Райнгера в адрес Кейт Бохун, когда тот поднимался наверх в 1:30. Бери лохнула и начала повторять одно и то же, что она хотела только посмотреть на него. Она словно находила утешение в том, что вот только спустится, посмотрит, увидит его и примет решение. «Но когда я и правда спустилась, я поняла, что не надо там оставаться, потому что мистер Райнгер уже пил, доходил по комнате и все себе под нос что-то бормотал. Потом он обернулся и увидел меня и стал смеяться. Я как глянула на него, так мне страшно стало, аж пошевелиться не могла. Вот тогда я и поняла, что ой, как зря спустилась». «Да, да, ничего. Что же вы сделали?» «Он двинулся на меня, сэр, и тут я заметила, что ключ торчит снаружи. Выскочила, захлопнула дверь и повернула ключ». Мастерс посмотрел на Беннета и медленно потер лоб ладонью. «Но вы, смею заметить, потом снова открыли дверь». «Нет, сэр. Я даже навалилась снаружи, так напугалась, что и пошевелиться не могла. А потом он позвал меня, не очень громко, но я его слышала. Он сказал, мол, что вообще такое? Вот что он сказал. А потом обозлился и говорит: лучше открой, а не то я разнесу дверь и разбужу весь дом. И что тогда с тобой станется? А я ему: не надо, потому что сами же выставите себя дураком, сэр, разве нет?» Берилл тяжело сглотнула и посмотрела сначала на одного, потом на другого. «Больше мне в голову ничего не пришло», — пробормотала она, словно оправдываясь. «Это обычно останавливает джентльменов». «В общем, да», — сказал Мастерс. «И?» «Я не знала, что делать, сэр, потому что боялась отпереть и не хотела оставаться в галерее. Вдруг хозяин придет, он может. И я попятилась в дальний конец галереи. А мистер Райнгер ничего больше не сказал и не шумел, а потом попытался выбраться через фрамугу». «Через фрамугу», — повторил Мастерс. «А в чем он был тогда?» «В чем? Да не могу я так больше!» — заплакала Берилл. «Эти намеки... Лучше бы меня уволили, правда? Он был одет, в рубашке, вот. Но я знала, что так он не выберется. Она открывается в другую сторону, и он разве что весь перепачкается, пытаясь протиснуться. А потом я слышу, значит, как он говорит: ты точно еще тут? Ничего, тогда я напьюсь, и засмеялся. А я так испугалась, когда он это сказал, сэр, побежала наверх, это чистая правда, и до утра его не выпускала». Мастер опустил голову. «Ну вот, вторая версия разлетелась пух и прах. И сэр Генри каким-то образом догадался, что так оно и будет. Так вот, что этот тип имел в виду, когда говорил, что у него есть алиби. Он резко развернулся к Берилу. «Ну, а сегодня утром что было?» «Я открыла дверь. А тем временем уже было известно про убийство, и я подумала, о-хо-хо, вот начнет кричать на меня, разозлиться, а я тогда расскажу ему, что бедная мисс Тейт мертва». Берилл снова едва не залилась слезами. «И это сработало. Он схватил меня за руку и сказал, это же Бохун сделал, верно? Где сейчас Бохун? Я говорю, хозяин?» И он такое слово произнес, что я и повторить не смею. А потом, нет, мол, другой, я ему не знаю, что там с мистером Джоном. Он у себя не ночевал, а вещи разбросаны, и рассказала ему, что слышала внизу. Потом он велел рассказать всем, что я его заперла, чтобы ему самому в беду не угодить. И я ответила, мол, да, только чтобы отвязаться от него. А теперь вот от Стеллы узнала, хозяин утверждает, что мистер Райнгер и есть убийца. И я пыталась рассказать этому джентльмену. «Вон!» — остановил ее Мастерс. «Сэр?» «Идите, мисс, идите. Вот и все. Ну же, не хватайтесь за мою руку, мисс. Я подумаю, как вам можно помочь. Я коп, черт побери. Это все, что я могу сказать». Когда ее удалось выпроводить, Мастерс потряс кулаком. «Прекрасно! Все яснее ясного!» — с горечью произнес он. «Я начинаю понимать, что за тип этот Райнгер, и теперь мне действительно понятно то, о чем он говорил сегодня утром. Неудивительно, почему он не горел желанием рассказывать о своем алиби. Но что с того толку?» «Он что-то не торопится возвращаться», — заметил Беннет. Бегло осмотрев разворошенную постель, ряды бутылок на столе, Беннет задержал взгляд на лампе с газетой вместо абажура. Свет пробивался сквозь размазанную типографскую краску, и была видна часть заголовка. Он смог разобрать лишь одно слово на мятой бумаге, но по мере того, как он вглядывался, оно становилось все отчетливее. «Не торопится», — повторил он. «Не стоит ли нам...» «Чушь», — сказал Мастерс. «Кто-то идет». Это был не Райнгер, это был ГМ, один. Он почти заполнил собой дверной проем и выглядел рассерженным. Вошел, закрыл дверь, предварительно оглядевшись, и встал к ней спиной. Мастерс устало вытащил блокнот. «У нас есть новые улики, сэр. Не знаю, известно вам это или нет, но у Райнгера есть алиби. Тут одна девушка. Я могу прочесть. Райнгер еще не вернулся, но он абсолютно чист». «Не надо, сынок», — медленно ответил ГМ. «Он не вернется». На улице практически стих ветер. В доме тоже было тихо. Беннет посмотрел на ГМ, который стоял с раскинутыми руками на фоне высокой двери. Потом снова на газету. Слово, которое бросалось в глаза, было «убийство». ГМ помолчал, потом прошел к столу и бросил взгляд на Мастерса, потом на Беннета, затем на Эмери. «Мы вчетвером», — сказал он, — «проведем военный совет относительно сегодняшнего вечера. Мой план все еще в действии, как видите. И самое удивительное, что он хорош как никогда, если нам хватит хладнокровия осуществить его до конца. Вы верите в дьявола, Мастерс? Вы верите в дьявола, который, подобно человеческому существу, подслушивая через замочные скважины, стучит в двери, обращается с людскими жизнями, как с костяшками домино? Так, спокойно. Райнгер мертв. Его задушили и сбросили с той лестницы в комнате короля Карла. Бедный ублюдок. Он был слишком пьян, чтобы обороняться, Но недостаточно пьян, чтобы не соображать. Это его изгубило. Что это у вас там в бутылке? Джин? Ненавижу джин. Но все же выпью. Он и при жизни был не то чтобы душка, а сейчас еще в меньшей степени. Могу разве что посочувствовать ему. Но он вышел, — возопил Эмери. Это вы так подумали. Было же ясно, что едва ли его мозг хоть отчасти работал. Он вышел и встретился с кем-то в той комнате в дальнем конце галереи. Этот кто-то придушил его и сбросил с лестницы. «Высокомерный осел, вот кто я! Верно?» Гэм смыкал и размыкал ладони. Затем пристально посмотрел на Беннета. «Я все смеялся над вашими призраками и голосами. И вот, пока я сидел в той комнате, бедный ублюдок Райнгер лежал у подножья лестницы с синим лицом и следами пальцев на горле. Но откуда мне было знать? Я подозревал кое-что, но отнюдь не убийство. Мы с Поттером увидели его, когда вышли на лестницу. Тише, Мастерс, куда это вы собрались?» Голос старшего инспектора чуть дрожал. «А куда еще мне идти, сэр? Теперь все более или менее ясно. И я пойду узнаю, где все обитатели этого дома». «Нет, сынок, я вам не позволю. Никто в этом доме не должен знать, что он мертв». «Что? Что слышали? Поттер его караулит, и Поттер никого туда не впустит. А что еще мы можем для него сделать сейчас? Разве что благочестиво снять шляпы. Он мертв. Мы оставим его там, где он лежит, Мастерс. Возможно, на несколько часов». «Да, это грубый трюк, и нехорошо превращать бренное тело в марионетку для нашего представления. Но представление пройдет согласно программе. Когда наш маленький отряд отправится на лестницу в темноте со свечой, они увидят его там, куда он упал. Хорошо. А теперь мне надо выпить». Он вынул бутылку и стакан из дрожащих рук Эмери, который сидел на кровати. «У меня для вас указание, сынок. Я хочу, чтобы вы слушали внимательно и, боже упаси, ни в чем не уклонились от того, что я скажу вам. Вы единственный, кто сможет сделать это так, чтобы они поверили, потому что вы друг Райнгера. Вам не нужно спускаться на ужин. Останетесь здесь, а дверь запрете изнутри. Если кто-то подойдет к двери, неважно, кто и под каким предлогом, не смейте открывать. Скажите через дверь, что Райнгер приходит в себя после попойки, но выглядит прескверно, и вы не дадите ему показаться на людях, пока он не примет божеский вид. Ясно?» «Да, но...» «Хорошо. После ужина мы как можно скорее приведем всех сюда для маленького эксперимента в комнате короля Карла. Неважно, что это будет. Если кто-то попытается найти Райнгера, чтобы тот тоже участвовал, используйте все ту же отговорку. Джим Беннет сыграет роль Райнгера в эксперименте, а я буду Марсией Тейт. Я не рискую привести Мастерса прямо туда, и он, по более чем веской причине, будет находиться внизу. Когда мы войдем в комнату короля Карла, А они будут все еще думать, что вы здесь, осторожно выйдите. Встаньте в дверях и смотрите. Они, вероятно, вас не заметят. Они будут на площадке, а из освещения будет одна свеча. Что бы вы ни увидели и не услышали, ничего не говорите, пока я не дам вам знак. Понятно? Мастерс ударил кулаком по столу. «Послушайте, сэр! Разве вы не можете нам хоть намекнуть, чего вы ожидаете? Я готов участвовать в этом безумии, раз вам так хочется. Но вы что, готовы вообразить, будто убийца выдаст себя, когда увидит внизу тело Райнгера? Серьезно? Убийца знает, что оно там!» ГМ с любопытством посмотрел на него и без особых усилий проглотил порцию джина в три пальца. Потом уставился на стакан. «Вы что, все еще не поняли?» «Ну, не страшно. Для вас у меня тоже есть указания. Лучше пойдемте со мной взглянуть на Райнгера. Боюсь, дьявол не оставил свою подпись. Но мы приглядимся повнимательней. Эй!» Он взял Эмири за плечо. «Соберитесь, сынок. Да и вы тоже. Славный у меня племянничек. Чуть что бледнеет. Когда спуститесь к ужину, ведите себя, как ни в чем не бывало. Понятно?» «А я в порядке», — сказал Беннет. «Но я вот подумал, сколько, по-вашему, они смогут вытерпеть?» «Слушайте, сэр, это нечестно. Это чертовы грязные игры. С нами играйте сколько вам заблагорассудится, но женщины... Что они почувствуют, когда посмотрят вниз?» «Луиза и так пережила потрясение, и вы знаете, что она невиновна. И вы знаете, что Кейт тоже невиновна. Тогда зачем трясти перед ними мертвецом, будто вы школьник с резиновым пауком на веревочке?» Гэм поставил стакан, доковылял до двери и остановился, чтобы подождать Мастерса. «Это трюк, который я пока не могу вам объяснить. Но я должен его провернуть. И мой резиновый паук никого не укусит, сынок. Если только я не совершил очень серьезную ошибку. Разве что вы меня подведете и сделаете то, о чем вам будет неприятно вспоминать, когда станут понятны последствия. Если вы хоть кому-то намекнете на то, что тут происходит... Понятно? Идемте, Мастерс». Он открыл дверь, и по дому разнесся гонг, приглашающий к обеду.